В узком колодце было темно. Снизу порывом воздуха принесло неприятный пряный запах с кухни. Бусса сдавил ручку двери. Он не мог поверить своим глазам. Шпион сидел в лифтовом кресле, ладони на деревянных рычагах, лицо обращено к выходу. Но он был мертв. Из груди торчала рукоять обыкновенного кухонного ножа. Полные боли и недоумения, неподвижные глаза смотрели на хозяина дома. Преодолев отвращение, Бусса склонился к мертвецу. Тот был еще теплый. Кровь стекала из раны и капала вниз в колодец. Судя по всему, посланца закололи несколько минут назад, прямо в лифте. Не в силах отделаться от Трипольского, Анна сдалась. Девушка позволила молодому дворянину развлекать себя анекдотами из нынешней французской жизни и даже сама задавала вопросы. Василий Макаров, наблюдая с расстояния нескольких шагов за тем, как эти двое мило общаются, почти взбесился. К уже привычному любовному опьянению примешалось и новое, острое, жгучее чувство. Макаров не успел получить ни одного даже намека на взаимность, уже ревновал. «Там другие, совсем другие нравы», — говорил Андрей Андреевич, увлекая Анну по залу, — «совершенно иные. Они привержены свободе, они больны идеей свободы, а мы здесь даже не понимаем смысла этого слова». «Почему же мы не понимаем?» — искренне удивилась Анна. «Может быть, мы как-то неверно переводим само слово?» Она вопросительно смотрела на своего собеседника. «Переводим мы верно», — сказал Трипольский. «Только наше понимание свободы — это одно, а понимание французов — это совсем иное». «Но не такие же люди», — удивленно спросила Анна. «Почему же мы не понимаем? Они едят так же, одеваются так же, танцуют так же, и свобода у них, я уверена, та же». «Не совсем та же. Там не едят, там не танцуют». «Нынешним французам что же не нравится танцевать?» Афанасий вовремя поймал за рукав своего товарища, шагнувшего в сторону Трипольского. «Стой!» — попросил он. «Не надо, Вася, успокойся!» Василий вырвался и, с трудом сдерживая свое возбуждение, повернулся, пошел в другую сторону, через зал. Он остановился перед одним из зеркал и, глядя в отражение собственных глаз, сказал себе мысленно: «Не нужно! Не нужно!» Он напряженно сжал кулаки. «Не нужно скандала. Я ее потом убью. Выйдем на улицу и договоримся, где и когда. Не сейчас. Сейчас я не должен. Я могу праздник Анне Владиславне испортить. Позволь представить тебя графине Полонской!» Неожиданно отвлекая Василия от его мысли, прозвучал рядом голос Афанасия. «Представь, был уверен, что не увижу здесь ни одного знакомого лица, и вот...» Василий повернулся и взглянул на высокую даму в голубом муаровом платье. Графиня прикрывала лицо веером. «Мы знакомы», — сказала она. Василий даже не понял, что произошло. Когда веер при неосторожном движении выскользнул из тоненьких женских пальцев, и оранжево-желтые птицы распластался на паркетном полу возле его начищенных сапог. Никогда раньше поручик не попадал в подобную ситуацию, хотя и знал, по рассказам других офицеров, что означает, как бы невзначай, как бы случайно, оброненный дамою веер. Сделав вид, что ничего не заметил, Афанасий отвернулся и призвал к себе знаком лакея с подносом, разносившего как раз бокал с шампанским, а Василий покорно поднял веер и подал его графине. То, что произошло в следующие 10 минут, плохо сохранилось в памяти поручика. Полонская скользнула по залу, он за нею. Потом был длинный темный коридор, маленькая комната, ни одной свечи. Алые губки искривились. Что-то она проговорила, конечно, но что именно, Василий не запомнил. Маленькие ручки графини уперлись в край лакированного низкого столика, и он обеими руками разом подбросил вверх многочисленные женские юбки. Удивительно, Но, оказавшись опять в зале, Василий Макаров, несмотря на пикантные приключения, сохранил всю свою ревность и всю свою ярость. «Вы чудесная девушка», — говорил в это время Трипольский Анне. «Во Франции нет таких девушек, поверьте. Отчего я раньше не встречал вас в Петербурге? Вы жили, наверное, где-то в тихой провинции, в уединенной усадьбе». Голос его становился все слаще и слаще, под присмотром тетушки в тишине. Анна хотела возразить, уклониться от этого разговора, явно переходящего рамки приличия, но не могла вырваться из-под обаяния этого молодого дворянина. Положение спасла Наталья Андреевна. Она возникла неожиданно перед Трипольским и взмахнула неосторожно своим веером. Молодой человек вынужден был отступить на пару шагов —